письмо. Однажды котята гостили у бабушки и никак не могли дозвониться до мамы. Они пытались поймать связь и там, и тут, но ничего не получалось. Котята вышли на улицу и сели на скамейку. Вдруг тут удастся поймать сигнал. Компот вертел в лапах телефон в поисках связи, но на экране все еще горел красный крестик. Котенок встал на скамейку и поднял телефон повыше. Но опять ничего. «Не ловит!» – разочарованно воскликнул Компот. Тут из дома вышла бабушка. «Да, котятки, за городом не очень хорошо ловит связь», – объяснила она и показала сундучок, который держала в лапах. «Зато смотрите, что я вам принесла». «Клад!» – обрадовался Коржик. «Музыкальную шкатулку?» – постаралась угадать Карамелька. «О, печенье!» – предложил другой вариант Компот. Бабушка достала из сундучка пожелтевшее письмо и ответила. «Письмо! Его написала мне ваша мама, когда была маленькой, прямо как вы, и отдыхала в детском лагере». «Письмо?» – удивился Компот. «У мамы тоже связь не ловила». «Что ты, Компотик, тогда мобильные телефоны были редкостью», – улыбнулась бабушка. «Мы с мамой любили писать друг другу письма, когда расставались даже ненадолго. Было так радостно находить их в почтовом ящике». «Здорово! Но позвонить-то все-таки быстрее!» – возразил Коржик. Бабушка покачала головой. «Зато письмо можно сохранить, а потом перечитать. И будто снова оказаться в прошлом». «А давайте тоже напишем маме письма», – предложил Компот. «Да!» – обрадовалась Карамелька. «Я расскажу ей, как научилась жонглировать». «А я расскажу, как помогал бабушке поливать цветы», – добавил Коржик. «Мне так много хочется рассказать маме», – мечтательно проговорил Компот. «Давайте скорее писать письма». И котята радостно закричали. «Ура! Мио, мио, мио!» Бабушка принесла внукам стопку бумаги и ручку. «Держите, котятки», – улыбнулась она. «Когда закончите, положим ваши письма в конверт, наклеим марку и отправим маме». «Спасибо, бабушка!» – хором крикнули котята. Бабушка ушла, а котята уселись на скамейку возле дома и взяли бумагу и ручки. И тут Коржик спохватился. «Ой, я же не умею писать!» «И я тоже», – вспомнила Карамелька. Компот успокоил их. «Вы мне продиктуете, и я все напишу за вас. Только сначала закончу свое письмо». «Спасибо, Компот», – поблагодарили его младший брат с сестрой. Компот задумался и принялся сочинять письмо. Бормотал котенок. Коржик и Карамелька переглянулись и стали ждать, когда их старший брат закончит. Прошла минута, другая, а он никак не мог ничего придумать. «Дорогая мама», – так начал Компот свое письмо. Но ему что-то не понравилось, и он все перечеркнул. «Нет, не то». И начал заново. «Привет, мама!» Младшие котята уже устали ждать и принялись играть. Коржик начал складывать листок бумаги, а потом окликнул сестру. «Карамелька, смотри, какой крутой кораблик!» «Ого, я тоже хочу кораблик!» – улыбнулась она. Кошечка взяла лист бумаги и тоже принялась мастерить. Время шло, а Компот никак не мог придумать, что же написать маме. Ему постоянно что-то не нравилось. Он комкал и выбрасывал один лист за другим. А Коржик с Карамелькой складывали все новые и новые кораблики и пускали их в лужи неподалеку. Через полчаса по водной глади скользило уже 20 корабликов. Целый флот. Карамелька и Коржик радостно бегали вокруг. Наконец к ним подошел хмурый Компот и сказал: «Давайте я напишу письма для вас». «Давай», – кивнула Карамелька и побежала к лавочке, где еще недавно лежала целая стопка бумаги. Но от нее ничего не осталось. «Ой, кажется, мы истратили все листочки на кораблике». «Не страшно», – заявил Коржик. «Напишем письма прямо на них». И котенок достал из лужи один из корабликов. «Вряд ли из мокрого кораблика получится хорошее письмо», – засомневалась Карамелька. Коржик расстроился. «Значит, мама получит письмо только от Компота?» «Не получит», — тяжело вздохнул Компот. «Я написал несколько писем, но они мне не нравятся. В этом, например, много помарок, а в этом я забыл написать, как скучаю по маме». Коржик быстро нашел решение. «Ничего, попросим у бабушки еще бумаги!» Тут как раз из дома вышла бабушка и сказала: «У меня остался только один лист котятки. Завтра я схожу в магазин и куплю еще пачку». «Значит, мы сегодня не напишем письма маме», — окончательно приуныл Компот. А вот Карамелька не расстроилась. Она быстро придумала новую идею. «Я знаю, что надо делать. Мы напишем одно общее письмо. Так что этого листа нам хватит». «Умница, Карамелька», — похвалила внучку бабушка. Котята радостно закричали: «Здорово! Мио, мио, мио!» И принялись сочинять письмо для своей любимой мамы. Оно было таким славным, что из него даже могла бы получиться песенка. Письмо начинается так: «Мама, привет!» — восклицательный знак. «Спасибо за торт в сухарях, что ты испекла нам на днях. Спасибо за то, что вчера ты с нами пошла на речку с утра. Спасибо за вкусный обед, за чай, пирожки и омлет. Спасибо за сны, за краски весны, за вкусный пломбир и за весь этот мир. И за то, что ты самая-самая, мама моя, мама, мама, мама моя». Когда письмо было готово, бабушка принесла котятам конверт и марку. Компот положил в конверт письмо, а Карамелька — лепестки цветов. Коржик заклеил конверт, а бабушка налепила марку. На следующий день мама получила заветное письмо. Открыла конверт, прочла послание от своих любимых детей и улыбнулась. Какие у нее замечательные котята! Это письмо она сохранит навсегда. Вот так котята поняли, что писать письма здорово и интересно. И в то лето отправили маме еще много писем.